16 июня 2014 года. Римская республика, 50 километрами севернее Рима. Найти Тихона, моего бывшего телохранителя из казаков в Персии, который один раз крепко меня выручил, было намного сложнее. Современный человек уязвим прежде всего своей плотной связью с остальным миром. Он живет в городе, регулярно ходит на работу, носит с собой мобильный телефон, платит квартплату и заполняет налоговую декларацию. По выходным выбирается в общественные места, заходит в бары, пьет там спиртное. Тихон жил в монастыре. Сотового явно не имел и лишь иногда выбирался оттуда, выполняя приказы некоего аббата Марка, бывшего генерала русской разведки, воцерковившегося и принявшегося бороться с ересью и дьявольщиной. Наверное, я никогда такого не пойму. В самом монастыре, как вы уже догадались, не было ни вышки сотовой связи, ни проводной линии, монахам они тоже ни к чему. Где точно находится монастырь, я не знал, а если бы и знал, отправиться без приглашения не рискнул бы. Оставалось самое надежное, ну и самое утомительное — ждать. Для ожидания я выбрал место неподалеку от той дороги, на которую мы свернули в прошлый раз. Чтобы ожидание было не скучным, купил две пиццы с собой в картонных коробках, упаковку энергетика Red Bull, попросил налить кофе в термос и купил несколько шоколадок. Про себя решил, что буду следить ровно 3 дня. За это время обнаружат либо меня, либо я найду Тихона или кого-то из братьев. Если ничего не получится, выходить на связь придется другими методами. И после того, как я поговорю с бароном Палетти, на мой взгляд, ключевым игроком в интриге, знатоком того, что происходило в итальянской банковской системе последние 20 лет. Тихона я едва не упустил. Если бы я расположился там, где не виден сам выезд на дорогу, я бы ни за что не обратил внимания на небольшой грязный фургончик, принадлежащий, видимо, сантехнику или осценизатору, или кому-то в этом роде. Тем более я знал, что в монастыре предпочитают совсем другие машины, в основном гольф-класс с чрезвычайно мощными моторами. Только удивление от того, что такая машина едет по знакомой дороге, заставило меня всмотреться внимательнее. И через лобовое стекло я увидел Тихона. Он не мог затонировать лобовое на такой затрапезной машине. Это было бы и подозрительно, и незаконно. Тихону я доверял настолько, насколько можно было доверять кому-то в нашем мире. По крайней мере, 2 года назад ему было достаточно лишь ничего не делать, чтобы меня убили. Поэтому я тронул машину с места, обогнал и посигналил ровно в том месте, где у дороги был небольшой ресторанчик. Тихон остановил машину. Я вышел, ничего плохого не ожидая. Увидев меня, из машины вышел и Тихон. «Какими судьбами?» «Занесло кривым ветром. Мы обнялись крепко. В Италии вообще любят трагедии при приветствиях и расставаниях. Обнялись, не называя имени друг друга. Перекусим? Приглашаю». И мы пошли в ресторанчик, где нас никто не знал и никто не ждал. Заказали пасти. Ничего другого здесь и не подавали. Это было заведение для проезжих людей. Просто, чтобы утолить голод. Но итальянцы в еде, как и в прочих удовольствиях, перфекционисты. Они не признают половинчатых решений. И потому пасти, которые подавали здесь, в придорожной забегаловке, были приготовлены в дровяной печи и с домашним же, острым до слез салатом. В Москве подобное блюдо вам подадут лишь в самом дорогом итальянском ресторане. «Как у вас дела, Витторио?» — спросил я. «Все воюете с драконами?» «Как получается?» «Как аббат Марк?» «Пока жив». Я недоуменно посмотрел на него. Что значит «пока»? Он же болен. Рак, сеньор. Врачи оставили ему 2 года. Это было 3,5 года назад. Вот так-так. Вот и раскрылась одна тайна. Почему генерал русской разведки оставил службу и ушел в монастырь? 3,5 года. Значит, он делает важное и нужное дело, если Господь еще не призвал его к себе. Он в порядке? Святой отец, никогда не показывает телесной слабости. Мне нужно встретиться с ним. Он в монастыре. Это можно. Пойдемте, что ли, подброшу. А куда ты ехал? Да так, мелкое послушание. Работы нет пока. Мы вышли из траттории, сели в фургон. Машина развернулась, покатила в обратном направлении. Свою я оставил на стоянке. Противоугонка здесь хорошая, вряд ли угонят. Угоняют обычно в городах. Как сам-то? Я дружески хлопнул казака по плечу. Черт, в этом мире так редко удается встретить старых друзей, потолковать с ними о том, о сём. В моем мире, я имею в виду, в мире кривых зеркал, зла и предательства. Это мир разведки. Да все так же, сеньор адмирал, все так же. Вернулся бы ты к супруге, что ли, просил бы ее, на землю осел, хозяйством обзавелся, что ли. Судя по лицу Тихона, сказал я лишнее. «Не время», — сказал он, управляя машиной. «Раньше я думал, ну год, ну два. А теперь знаю, нельзя уходить отсюда. Здесь тоже война». «Да». Чтобы скрыть некоторую неловкость, я уставился на приборную доску. Машина была в самой простой комплектации. Вместо бардачка здесь была пластиковая полка, на которой можно положить инструмент, папку с бумагами и тому подобное. И там что-то показалось мне необычным. Вроде тот же самый телефон, но здесь, рядом, с грязной ветошью и ключом. Это же дорогая и современная модель. «Твой?» — показал я на телефон. Тихон помрачнел еще больше. «Да нет, одной... женщина, забыла по дороге, а я тут плохо разбираюсь, не знаю, что к чему». Я почувствовал, что Тихон о чем-то не хочет говорить. Казаки — люди простые. Они растут в основном в станицах, при простых и понятных отношениях. Потому и разведчики из них получаются, как из немцев. Потому я и сказал Тихону, что надо бы ему прекращать все это дело и возвращаться в станицу. Убьют ведь. В каждом телефоне есть такая страничка, на которой записываешь личные данные. Это помогает, когда потерял телефон и надо вернуть. Записывают, конечно, не все. Я, например, и не думаю этого делать. Но другие записывают. И здесь страничка была заполнена. От вида фотографии женщины, которая была прикреплена к личному файлу, я обомлел. «Когда ты это нашел? Когда у тебя была эта женщина?» «Да, считай, вчера». «И где она? Куда ты ее отвез?» Тихон не ответил, а только цыкнул зубом. «Знал я, добром не кончится». «Что добром не кончится? Она в беде?» «Дружище, это очень серьезно. Помнишь еще, кто такой Коленвал? И что он до сих пор на свободе?» «Да помню», — прорвало Тихона. «Сеньор адмирал, простите, не моя тайна. Встретимся с отцом, благословение попрошу. Скажу, нет, извиняйте покорно, хоть режьте, не скажу ничего». Самый простой способ следить за современным человеком — через его мобильный телефон. Дело в том, что мобильный телефон — это устройство, подключенных к глобальной сети, универсальная, способная принимать и передавать большие объемы данных, постоянно находящиеся при нужном человеке. Более того, мобильный телефон, даже выключенный, время от времени передает сигналы на ближайшую вышку сотовой связи, подтверждая свое местонахождение. Чтобы избежать этого, нужно достать аккумулятор. При помощи некой модификации программного оборудования сотового, последние версии этой программы жучка могут быть внедрены при помощи сети мобильного интернета дистанционно. По внешнему сигналу превращать телефон в подслушивающее устройство, которое передает по интернет-каналу все происходящее в радиусе нескольких метров от микрофона, который на всех сотовых высококлассный и очень чувствительный. Короче говоря, с распространением мобильного телефона задача слежки и прослушивания значительно упростилась. Но никто еще не смог ответить на один простой вопрос. А что делать, если нужный человек сотовый просто потеряет? Лейтенант граф Сноуден без труда удержался на своем полугоночном мотоцикле за нужным фургоном на ночной трассе, ориентируясь именно на сигналы немного модифицированного сотового телефона. Следом на еще большем удалении шла Альфа-Ромео. Он проследил за фургоном до небольшого придорожного мотеля, примерно в 30 километрах от того места, где в темном и заброшенном месте развернулись подозрительные и в высшей степени страшные события. Через монокуляр ночного видения, владение которым не лицензировалось и который граф купил в Италии, он наблюдал за тем, как их подопечная вышла из фургончика в сопровождении детины, с которым граф поопасался бы иметь дело голыми руками. Он проводил ее до одного из домиков. В Италии были отдельные домики, а не общее примитивное строение, как в САШ. И на какое-то время зашел в номер. Причем граф готов был поклясться вовсе не за тем, чтобы принять благодарность в той приятной форме, в какой умеет благодарить своих спасителей дамы. Вышел он как раз в тот неудобный момент, когда подъехала Альфа-Ромео, и граф не был уверен в том, что этот парень не заподозрил неладное. «Что за дела, босс?» — спросил Рик, опустив стекло в Альфе. «Хреновые», — подтвердил Соудан. «Вон тот номер, видите?» В числе спецсредств, какие имели при себе агенты САС, входили специальные излучатели. Они маскировались в ручке или в мобильном телефоне, работали по принципу лазерного прицела. Только луч был невидим человеческим глазом. Его можно было увидеть только через специальные очки, ничем не отличающиеся от обычных дизайнерских темных очков. Используя этот внешне ничем не примечательный прибор, можно было координировать слежку на запруженные людьми улицы, указывать на предметы, людей и даже цели для некоторых моделей беспилотников. Полезный и непримечательный прибор, в общем. Рик надел черные очки и увидел толстую желтую веревку лазерного луча, упершуюся в номер одного из домиков на поляне. «Она там?» «Точно. Один в машине, один на природе. Ясно?» «Боже!» Среди умений, какие вбивали в новобранцев в 22-м полку специального назначения, было умение длительное время выживать на природе, в том числе в выкопанных в земле скрытых пунктах наблюдения, в отсутствии каких-либо удобств. Спецназовцы САС могли несколько дней лежать на земле рядом с каким-нибудь тайником, заложенным для Ира, чтобы увидеть, кто к нему придет. Или недалеко от кладбища с лазерным подслушивающим устройством, чтобы прослушать разговоры на похоронах, которые боевики Ира используют для оперативных совещаний. Так что Его Величество был прав, преобразовав САС в специальную оперативную группу британской внешней разведки. 9 из 10 агентов других стран просто не смогли бы выполнить подобный приказ. Том вылез из машины. Рик передал ему свернутый кусок толстого полиэтилена, который они купили в скобяной лавке. «Смотри, не отморозь себе чего». «Да пошел ты». «Окей, босс, чего ждать?» «Да чего угодно. Если ее попробуют увезти отсюда силой, стреляйте на поражение». «Окей, а вы?» «Рвану вон за тем фургоном. Посмотрим, куда он поедет. Я на трубе». «Не пуха, босс! К черту!» Когда они произносили это «к черту», это было как ритуал. Никто и не думал, что черт и в самом деле может прийти. В монастырь нас пустили без проблем. Я посмотрел на трофей, сигнала не было никакого. Здесь не было вышки сотовой связи, никакая связь, кроме спутниковой, не работала. Монастырь не изменился, он, наверное, несколько сотен лет уже не менялся. Выбеленные изнутри стены, чистота, порядок, грубое строение из дерева и камня, где живут братья, где хозяйственное помещение, где братья занимаются делами, не имеющими отношения к тому, зачем в самом деле существует монастырь. А вот машины под навесом были прикрыты, причем я присмотрелся и понял, что не совсем обычными чехлами. Слишком толстые. Такие чехлы используют в самых северных регионах. Они теплоизолирующие, и, помимо прочего, машину под этим чехлом не видно ни с беспилотника, ни со спутника с самыми современными сканирующими системами. Аббат Марк, в миру генерал русской разведки, покинувший навсегда органы после событий в Персии, умело совмещал старомодные приемы работы и самые совершенные технические новинки. Здесь он кто-то вроде резидента. Резидента специального отдела Русской Православной Церкви, оформленного как орден. Даже я не смог узнать об этом ордене ничего, кроме его названия. Орден Безмолвия. И очень общевыраженной миссии — предотвращение конца света. Можно было бы сказать, что аббат получил боевую психотравму в Персии, и от этого вместо борьбы с террористами борется с дьяволом. Но эти люди, и конкретно послушник Виктор, спасли мне жизнь 2 года назад в Риме, во время моего короткого визита сюда. И те, кто приходил за мной, явно имели какое-то отношение к католической церкви. — Вы с местным населением контактируете? — спросил я своего попутчика, пока он ставил машину. — А как же? Мы тут и пропитание выращиваем, и пиво варим свое. Вот, посмотрите. Послушник открыл дверцу, и я увидел темные бочонки с пивом. — Так ты пиво вез на продажу? А че не довез? — Даст Бог, к вечеру довезу. Скажу, машину чинил, к этому уже привыкли. Дружба важнее, сеньор адмирал. А что у тебя машина такая неприглядная? Так другой нет. Мы совсем бедный орден. Виктор отвечал без тени улыбки. Лейтенант граф Сноуден не рискнул продолжать слежку, когда фургон свернул с большой дороги на небольшое ее ответвление, шириной всего в одну полосу. Это вполне могло быть маневром против слежки. На такой дороге достаточно просто остановиться, и парень на твоем хвосте просто врежется в тебя сзади. Тем более, если дело происходит ночью, а дорога узкая. Граф Сноуден достал коммуникатор и с тревогой и удивлением увидел, что метка сначала начала мигать, а потом пропала. Он вызвал панель управления и через несколько секунд узнал причину. Сигнал слишком слабый, либо отсутствует. Тогда он вызвал план соответствующей области Италии с обозначением зоны покрытия сотовой связью и с удивлением узнал, что в том месте, куда уехал фургон, покрытия нет вообще. Это не столько удивило графа, сколько озадачило. Конечно, это Италия, здесь все через пень-колоду, но... Один из признаков цивилизованной страны, тем более империи, является стопроцентное покрытие всей ее территории сотовой связью и каналами получения информации. Даже русские с их громадными просторами в Сибири и на Дальнем Востоке решили эту проблему, подвесив мощнейшую аппаратуру, дающую покрытие на десятки тысяч квадратных километров на огромных стационарных дирижаблях. И теперь, сплавляясь по Сибирской реке, или охотясь на огромного камчатского медведя, можно постоянно выйти на связи, вечером выйти в интернет или поговорить с семьей. А тут нет сотового покрытия, и вроде бы не горы, ничего не мешает поставить. Да, лейтенант решил, что ему надо отдохнуть, иначе завтра он будет недееспособен, а этого допускать нельзя. Он привычно увел мотоцикл с дороги, положил на бок и спрятал. Поставил коммуникатор на автодозвон. Если нужно ему телефон, снова будет в зоне покрытия, его коммуникатор даст об этом знать будильником. После чего лейтенант достал новомодный термоизолирующий охотничий плащ, который сильно выручал его при поездках на мотоцикле, завернулся в него и заснул. Во время бросков через Брекон-Биконс, холмы на стыке Англии и Уэльса, он научился спать на голой земле, как собака, подложив под голову приклад автомата, и нынешние условия сна были для него райскими. Лейтенант проснулся около 8 часов по местному времени, чувствовал он себя превосходно, теперь он мог не спать 2 суток. То, что он проголодался, зарос щетиной и стал выглядеть как бродяга, значения не имело. Первым делом он решил, что надо пойти и узнать, что там впереди, ко всем чертям происходит. Потому он набрал номер сотового Рика. Если там нет связи, то последние новости надо узнать сейчас. Рик ответил не сразу. Судя по звукам, в трубке он что-то ел. «Что жуешь?» — спросил подчиненного граф. «Пицца, босс! Здесь чертовски вкусная пицца! Лондонская просто блевотина по сравнению с этим! Я сгонял в тротторию, тут рядом!» «Внимание не привлек?» «Нет, босс, там водители грузовиков были, кого там только не было! В таверне у дороги всем плевать, как ты выглядишь, были бы деньги!» «Оставь и Тому, не наглей! Как он?» «Кажется, дрыхнет без задних ног, босс!» «Разбуди его, пора и службу служить. А как наша подопечная?» «Сидит в номере, босс, безвылазно». Лейтенант насторожился. «Ты уверен? Может, она смоталась?» «Никак нет. Я подкрался к ее домику, чтобы послушать. Она так заорала, что я чуть в штаны не опустил». Сас был в своем репертуаре. «Спустил или опустил, извращение чертов?» — поинтересовался граф Солтон. — Она тебя, выходит, заметила? — Не думайте обо мне плохо, босс. У меня жена и ребенок. — Нет, не думаю, чтобы она меня заметила. Я был осторожен. Просто мне показалось, что леди снилось что-то чертовски неприятное. Ночной кошмар, босс. — Ночной кошмар. Да, после того, что он там видел, удивительно, как ночные кошмары не начались у него, нахрен. Значит так, я сейчас кину вам координаты одной точки. Это точка, куда уехал фургон. Тот самый, который мы вчера видели. В этой точке, если верить карте, нет сотовой связи. Мне это не нравится. Я намерен прогуляться и прояснить, что там происходит. Мотоцикл у дороги. Я его спрятал примерно в том месте, откуда подам сигнал. От него я пойду на северо-восток, собираюсь пройти примерно 20 миль. На это я затрачу ровно 1 день. Если я не подам сигнал завтра, в это же время начинайте беспокоиться. Окей, босс, а нам что делать? Пока сидите на месте и не дергайтесь. Только если леди куда-то соберется, двигайте за ней. Только осторожно, ясно? Как белый день, босс. А если тут начнут крутиться какие-нибудь козлы? Действуйте по ситуации. Если они будут представлять опасность, можете пугнуть их. Постарайтесь ни во что не влипать. Только из итальянской каталажки не хватало вас вызволять. Ясно, босс. Удачи. Из своего походного набора лейтенант граф Сноуден достал фляжку и плитку шоколада. Во фляжке был не виски, а коньяк, поскольку по линии матери предки графа Сноудена были французами, а по линии отца — морскими офицерами, а не пехотным быдлом. Отхлебнув коньяка, он спрятал фляжку обратно. Граммов 50 коньяка не только не опьяняли, но и тонизировали организм. Потом он съел плитку шоколада, настоящего, не такого, который продают в магазинах, горького. Такой шоколад не нужен никому, кроме ценителей. Граф покупал шоколад для себя в Найсбридже, где работал один из самых известных магазинов шоколада в Европе, или в лавке «Виктория» на Элизабет-стрит, которая являлась поставщиком двора ее, теперь получается уже его, величество в Лондоне. В этом шоколаде содержалось 95% какао-бобов, и несмотря на то, что его невозможно было есть, не морщись, именно такой шоколад мог дать силы для долгого и трудного пути. Затем граф вызвал Google Maps и изучил окрестности, а также наметил маршрут, по которому собирался идти. Местность здесь была холмистая, холмы, как он понял, меловые, сильно похожие на британские. Перелески, поля, эти самые холмы. Здесь, вероятно, пасутся коровы и есть какое-то фермерство. Единственное, что его заинтересовало, большое старинное здание, на котором дорога обрывалась. Он вызвал рисунок в максимальном разрешении и понял, что здание обитаемо. Когда это было снято, объектив, расположенного на орбите спутника, заснял человека во дворе, стадо коров неподалеку, небольшой трактор на поле. Граф заключил, что это монастырь или даже небольшая сельская коммуна. Скорее, первая, потому что сельская коммуна, наверное, посадила бы здесь виноградники. Все это не выглядело опасным, и граф не обратил бы на это внимания, если бы не одно «но». Дорога здесь и обрывалась, а больше ничего жилого в округе и не было. То есть, если фургон куда-то и ехал, то именно сюда, больше некуда. И граф собирался выяснить, что это за монастырь. Напоследок лейтенант скачал из сети электронный выпуск «Il Popolo d'Italia», на который приобрел месячный абонемент, а потом пробежался по новостным сайтам. Ни в газете, ни в электронных сайтах ни слова, ни о массовом убийстве, ни хотя бы об исчезновении людей. Конечно, массовое убийство произошло в заброшенном людьми месте, а не на улице. Возможно, тела еще просто не нашли. Но родственники уже должны были обратиться в полицию. Пусть пока одно-два обращения, ведь, судя по маркам машин у заброшенной церкви, там собрались далеко не самые бедные члены римского бомонда. К тому же, там был пожар. Неужели и это не заметили? Если о произошедшем ничего не писали, значит, дело дрянное. Встав со своего места, граф попрыгал. Мотоциклетные боты совсем не то, что нужно для пешего дальнего путешествия. Он предпочел бы легкие кроссовки, но ничего другого у него не было. Плащ был защитного цвета. Он свернул его и приторочил на спине вместе с курткой. В куртке днем было слишком жарко. С сожалением посмотрел на тротторию, видневшуюся ниже по дороге. Можно было бы сходить и набрать или купить воды. Но по здравому размышлению он решил этого не делать. Граф Сноуден рос в тихом месте Уэльса, в фамильном замке. Они знали всех крестьян из окрестных деревень по именам, а они знали его. В таких местах все знают друг друга и держатся вместе, сплоченной маленькой общиной. И если бы кто-то чужой пришел в паб Берри, который держал Берри Хилл, старый толстяк, потерявший глаз на королевской службе, и даже не задал бы ни единого вопроса, а просто пришел. Об этом в течение дня узнала бы вся округа. Решив, что воды можно будет набрать и где-нибудь по дороге, не пустыня все-таки, граф бодрым шагом направился на северо-восток. Лейтенант граф Сноуден шел шагом опытного походника, не быстрым, но размеренным и экономящим силы в долгой дороге. Этому шагу его научил скаут-мастер, мистер Гримсли, который служил в армии Его Величества в Афганистане, а потом стал мастер-скаутом валийского отряда волчат. Он учил их и многому другому, как выжить в лесу, найти пропитание, как выйти к людям, как не сдаваться, даже когда хочется просто лечь на землю и умереть. Именно это позволило молодому графу Сноудену выдержать отбор в Королевскую морскую пехоту, а потом чудовищный отборочный курс САС. Курс этот проходил в течение 3 месяцев, в процессе которого инструкторы издевались над ними, как могли, а венчал все это марш-бросок через Брекон-Биконс, холмы на стыке Англии и Уэльса, испытанный временем полигон САС, где во время марш-бросков умирали люди. Игра помнил все это, как сейчас. Была поздняя осень, мокрый снег то начинал валить с хмурого низкого неба, то переставал, оставляя на холмах раскисшую грязь. Их выстроили на старте, и инструктор, парень с роскошными бакенбардами, сказал: «Ребята, лучше вам отказаться прямо сейчас, потому что погода реально хреновая, и никому из офицеров не улыбается вместо вечерка в русалке с кружкой пива носиться здесь как с айгаком и искать дохлых ублюдков, которые возомнили, что достойны служить в лучшем полку в мире». Он сказал, что они все равно не примут никого в полк. Мест нет. Отбор производится только потому, что он должен регулярно проводиться. Так какого черта рвать задницу? Этого парня звали Том Грейсон. Звание у него было капитан, и он был не самым худшим из инструкторов. По крайней мере, он дал им добрый совет. Тем, кто этим советом не воспользовался, выдали пехотную винтовку, 8 магазинов с холостыми патронами, малый набор выживания, рацию для связи с вертолетом, маяк и рюкзак с 30 килограммами камней, выкрашенных в зеленый цвет, чтобы ни у кого не было соблазна подменить эти камни. И отправили в поход, из которого возвращались не все. Все они понимали, что погода нелетная, вертолета никакого не будет, и тот, кто не выдержит, просто умрет в грязи под этим серым небом. Герав хорошо помнил, что говорил мистер Гримсли. «Жизнь на самом деле очень проста, ребята. Все, чего хочет от нас Господь, чтобы мы шли по ней, ставили одну ногу перед другой, раз за разом, пока не придет время предстать перед Ним, отчитаться в сделанном. И когда вы подумаете, что такое время пришло, подумайте, ребята, достаточно ли вы сделали добра, чтобы предстать перед Ним и посмотреть Ему в глаза. А если нет, то просто переставляйте ноги дальше». Вот и граф просто переставлял ноги на раскисшей земле под снегом, временами переходящим в промозглый дождь, и думал о том, что он слишком мало хорошего сделал в жизни, чтобы вот тут подохнуть, как собака, и предстать перед Господом. Он не знал, выдерживает ли он время. На марш-бросок отводилось 17 часов. Просто в один прекрасный момент он увидел ждущий в ложбинке грузовик, а в кузове был капитан Грейсон. Он не знал, что инструкторы заготовили ему подлянку. Он был из морской пехоты, а в САС таких не любили. Инструктор помахал ему рукой и показал большой палец. А когда он, полумертвый от усталости, почти уцепился за кузов грузовика, капитан постучал по кабине, и грузовик поехал вперед, чтобы остановиться ровно через 10 миль. А лейтенант какое-то время лежал в грязи и думал: «Как прекрасна жизнь!» А потом поднялся как смог, почистил винтовку и тронулся дальше. Именно чистая винтовка произвела на инструктора большое впечатление. Тогда до финиша за отведенное время добрались 7 человек, но приняли в полк его одного. С тех пор граф Сноуден никогда не пасовал перед трудностями. Тот, кто выдержал марш-бросок к горе Пен-Ин-Ван, главной достопримечательности тех валийских мест, тот выдержит все, что угодно. Уже к 10 часам дня идти было почти невозможно из-за жары, а часам к 11 граф понял, почему в южных странах принят длительный перерыв в середине дня на сон, а на востоке принято работать с 6 до часа дня без перерыва на обед. Только во время сна можно было как-то смириться с этой ужасающей жарой, которая здесь к тому же была и влажной. Мотоциклетные штаны из плотного искусственного материала, может, и защищали при падении, но сейчас превратились в сущую душегубку. Граф вспомнил дежурство во время охраны Букингемского дворца. При обострении оперативной обстановки сасовцы незаметно подменяли солдат полка герцога Йоркского и других гвардейских частей, охраняющих дворец. Согласно протоколу, стоять на постах полагалось в полной форме. Летом в шинели было сплошное мучение. Некоторые солдаты нарушали правила, надевая вместо кителя легкую футболку. И как-то раз Ее Величество захотело узнать мнение одного из молодых солдат о какой-то рок-группе. Ее Величество была современным человеком и живо интересовалась всякими новшествами. Солдат держал фалды в форменной шинели изо всех сил, но когда садился, все же не удержал. И взору Ее Величества предстала желтая майка с мультипликационным героем Микки Маусом. Ее Величество восприняла досадный инцидент с юмором. А вот полковнику полка шотландских горцев было совсем не смешно. И бедняга, сменившись снаряда, получил 10 суток гауптвахты. Сейчас граф Сноуден сильно понимал того офицера. Он не зря снял куртку, но вот эти проклятые штаны... Тем не менее, граф Сноуден продолжал идти, уже почти не обливаясь потом. Воды в организме не хватало. Солнце вытопило чертову воду. Он старался делать неглубокие выдохи. При выдохе тоже теряется вода. И идти в тени деревьев, не выходя на открытое солнце. Потом он увидел протоптанную тропинку и поспешил по ней, надеясь на чудо. И Господь явил ему чудо в виде заботливо оборудованного родника, большим черпаком, выложенным камнем ложем родника и крестом высотой не меньше 7 футов над тем местом, откуда извергалась вода. Получается, вода была еще и освещенной. Лейтенант напился, достал упаковку презервативов и использовал 2 из них, чтобы набрать воды про запас. Повеселевший, он тронулся дальше. Теперь он сможет идти не меньше суток, даже если не найдет еще воду. Эти места поражали лейтенанта своей безлюдностью. В Уэльсе тоже не так уж много людей. Было много во времена промышленной революции. Было много, когда работали шахты, выдавая на гора самый качественный в мире уголь — Кардифф. А теперь он сам со сверстниками играл в заброшенном шахтерском поселке и как-то раз чуть не свалился в шахту. Но тут такое ощущение, что попал на землю в самые первые часы после мироздания. Ослепительное палящее солнце, рощи, перелески, меловые холмы и ни следа человека, только дорога. Он держал ее в виду, по ней еще не проехала ни одна машина. Потом он услышал шум трактора и решил, что поторопился с выводами. Трактор он обошел, судя по тому, что он увидел, кто-то заготавливал сено и решил, что надо быть осторожнее. Большое количество выпитой воды дало о себе знать. Вода вышла из него вместе с потом, образовав соляную корку в местах, где ткань постоянно соприкасалась с кожей, уже образовались потертости, которые вот-вот грозили превратиться в кровавые, вызывающие мучительную боль из-за содранной кожи и высыпающей соли раны. Граф укорил себя за поспешность. Он был из отряда военных альпинистов. Не знал многого про пустыню, но то, что так поспешно и много пить после обезвоживания нельзя, знал. Решившись на отчаянный шаг, он сбросил рубашку совсем и голый по пояс, со свернутой за спиной одеждой двинулся далее. К зданию, которым заканчивалась дорога, он вышел ближе к закату. Здание это с первого взгляда не оставляло сомнений в том, что оно обжито и используется людьми. Двери были закрыты, но прямо у дверей стоял трактор, а над трубой, которую видел граф, поднимался дымок. Это здание не было похоже на коммуну. Он подумал, почему решил, нет детей. Где сельскохозяйственная коммуна, там всегда играют дети. И там, где живут простые люди, тоже играют дети. Дети — неотъемлемая часть любого человеческого общества. Их не удержать в четырех стенах. Они обязательно выбегут наружу, чтобы жадно познавать открывающийся перед ними мир. И если детей нет, значит, это либо монастырь, либо что-то похуже. За время, прошедшее до заката, граф видел послушников в черном, загоняющих скот внутрь стен, ровно 7 толстых, упитанных коров с телятами. Он видел проехавший трактор, везущий на небольшой тележке какие-то орудия, и видел еще пару десятков людей в черных, как они выживают в такую жару, сутанах, откуда-то возвращающихся и заходящих в здание. Он не увидел ни одной женщины, ни одного ребенка, только людей в черных сутанах. Это был монастырь. Все становилось на свои места, в том числе и то, почему тут нет сигнала сотовой связи. Монахи могли попросить сотовую компанию ничего здесь не устанавливать. Монахам не нужен сотовый, и все-таки его что-то беспокоило. Безлюдность, что ли? Он посмотрел на экран своего мобильного коммуникатора. Его он в последнее время использовал как фотоаппарат. Сигнала не было. Из трех палочек, показывающих уровень сигнала, не горела ни одна из них. Не зная, что происходит с объектом слежки, он решил остаться еще на ночь. Фургон ехал сюда не просто так, иначе бы он давно покинул монастырские стены. И если фургон был здесь в совокупности с тем, что он видел пару ночей назад, люди в этом монастыре отнюдь не отличались миролюбием. Устраиваясь на ночлег, он решил немного пошарить по окрестностям и нашел сад с какими-то необычными, но очень вкусными плодами. Много брать было нельзя, но он решил, что исчезновение нескольких не заметят. Плоды были вкусными, с косточкой, чем-то похожие на персик. На ночь он устроился у самой дороги, решив, что если услышит шум машины, то проснется. Сигнала здесь не было, а значит, коммуникатор с будильником ему ничем не мог помочь. Утром он проснулся от шума трактора и успел отползти достаточно далеко, чтобы увидеть все остальное. Из ворот монастыря выехал тот самый фургон. Водитель, скорее всего, был тот же самый. Лейтенанту удалось хорошо разглядеть фургон. Судя по надписям на кузове, он принадлежал сантехнику, специалисту по трубам. Для монастыря это было совсем ни к селу, ни к городу. Монастырь старый, какие тут трубы? И если они здесь и есть, неужели сантехник оставался здесь на ночь? Зачем? Сделав как можно больше снимков, граф Сноуден повернул назад. Обратный путь был намного быстрее, потому что он знал, где идти и чего опасаться. Насторожило его вот что. Уходя от родника, он оставил метку в виде сломанной травинки на тропе. Теперь она была втоптана в пыль, это значило, что к роднику кто-то ходил. Кто-то, кто, возможно, знает и о его визите, и остался понаблюдать. Напившись, граф осмотрелся по сторонам, очень внимательно осмотрелся, но ничего не обнаружил и двинулся дальше. Как только он увидел закрашенную первую полоску, он моментально набрал номер своих людей. Он откровенно опасался. Человек в фургончике на его глазах убил не меньше 10 человек. Если он не опасен для их подопечной, тогда кто опасен? И что это вообще за человек из банды убийц? Но разве банда убийц занимается сельским хозяйством? «Как дела, парни?» — поинтересовался лейтенант. «Не упустили пташку? Видели ее?» «Да, сэр, мы на месте. Пташка вот-вот может сорваться, но пока здесь. Тут парень приехал на фургоне». «Черт, он у нее в домике?» «Да, сэр, прикажете действовать?» Лейтенант с трудом подавил наступательный порыв. Если бы он хотел ее убить, он бы уже убил ее там и бросил в огонь. Возможностей была масса. «Отставить. Только наблюдение. Что там с Дейлом?» Дейл был четвертым бойцом патруля. Он остался в Риме на хозяйстве. «Все тихо. Никакого движения. А у вас что, босс?» «Пустышка. Понятно. Все, до связи». На прежнем месте он хотел было идти напрямую к мотоциклу, но что-то заставило графа броситься на землю и застыть. Он лежал так с полчаса, прежде чем понял, что происходит. За выездом на трассу следили. Он был в этом уверен. Использовав режим зума и видоискатель в коммуникаторе, графу удалось рассмотреть, что следят из небольшой Альфа-Ромео. Причем, судя по весу, модификация квадрифоглио, четырехлистник, так называется модификация с полным приводом. Причем очень хорошим, раллийным полным приводом. Он сфотографировал машину вместе с номером и переслал фотографию Рику, судя по звукам, опять подкреплявшемуся. Он скинет ее в римскую квартиру, а Дейл постарается что-то узнать, тем более, что у них есть незаконным образом полученный пароль к базам данных Интерпола. Ближе к вечеру он понял, что машина стоит здесь не просто так, и что ему противостоит, пока не противостоит, но мало ли, грамотный противник. Во-первых, этот человек каждый час переставлял машину, но так, чтобы видеть съезд дороги. Во-вторых, перед закатом он вышел размяться, и граф увидел его самого. Старше его, лет на 10, не меньше. Но это ничего не значит, скорее наоборот. В САС разрешалось служить в боевых подразделениях до 40 лет, а обычно солдаты служили где-то с 30 до 40. С выслугой год за два и год за три в зоне боев очень неплохо получалось, и потому граф, которому в этом году должно было исполниться 30, знал, насколько опасны солдаты в этом возрасте. Пусть они не такие безбашенные, как молодежь, но они на пике своей формы. Вдобавок к чисто физическим показателям прибавляется осторожность, опыт, расчетливость. Такие люди в большинстве своем прошли боевые действия, многие не раз. Получили реальный опыт, какой не получишь никак иначе. Человеку, которого он видел, было что-то около 40, но потому как он двигался, как выполнял простейшие упражнения, разминая затекшие мышцы, граф понял, что этот человек все еще опасен. Средних лет, рост в районе 6 футов, ничем не примечательное лицо, очень короткая стрижка, почти наголо, так стригутся военные. Если у него еще есть оружие, у него самого-то оружия нет. Граф сделал несколько снимков и переслал их по тому же самому пути, чтобы попытаться опознать этого человека. У него была связь с Лондоном, не близкая, кружным, можно сказать, путем, но была. Всю ночь граф спал в полглаза, опасаясь неприятностей. К мотоциклу он так и не подобрался, счел, что немедленно будет обнаружен. На всякий случай граф подобрал палку, несколько камней, и с помощью веревки, несколько футов, которые были всегда с ним, сделал пращу. Опасное в умелых руках оружие. В своем графском лесу он даже сбивал фазанов камнем, подкрадываясь к ним на близкое расстояние.